можно ли перегадывать? Получив ясный ответ на вопрос, остановитесь на этом, даже если ответ не нравится. Перепроверки заводят в дебри. Карты будут не столько отвечать на вопрос, сколько раскрывать все более глубокие причины его возникновения, а знать их не всегда приятно и полезно. Если вы все же хотите перепроверить ответ или остались спорные моменты, поставьте вопрос иначе, сделайте другой расклад или воспользуйтесь другой колодой. Исследовать проблему с разных сторон с помощью разных раскладов и разных колод не только допустимо, но и желательно.